Песнь третья. Гелиос с моря прекрасного встал и явился на медном своде небес, чтоб сиять для бессмертных богов и для смертных року подвластных людей на земле плодоносной живущих. Тою порою достигнул корабль Данилеева града пышного Пилоса. В жертву народ приносил там на бреге черных быков Посейдону, лазурно-кудрявому богу. Было там 9 скамей. На скамьях по 500 на каждой люди сидели, и 9 быков перед каждою было. Сладкой отведав утробы, уже сожигали пред богом бедра, в то время как в пристань вошли мореходцы. Убравши снасти и якорем шаткий корабль утвердивши, на землю вышли они. Телемах за Афиною следуя также вышел. К нему, обратяся, богиня Афина сказала: «Сын Одиссеев, теперь уж застенчивым быть ты не должен, ибо затем мы и в море пустились, чтоб сведать, в какую землю отец твой судьбиную брошен. И что претерпел он? Смело приблизься к коней обуздателю Нестору, знать нам должно, какие в душе у него заключаются мысли. Смело его попроси, чтоб тебе объявил он всю правду. Лжи он, конечно, не скажет, умом одаренный великим». «Но, — отвечал рассудительный сын Одиссеев богини, — как подойти мне? Какое скажу я приветствие, ментор? Мало еще в разговорах разумных с людьми я искусен. Также не знаю, прилично ли младшим расспрашивать старших». Дочь светлоокая Зевса Афина ему отвечала: «Многое сам, Телемах, ты своим угадаешь рассудком. Многое демон откроет тебе благосклонный. Не против воли ж бессмертных, я думаю, был ты рожден и воспитан.